и вы намерены все их продать?» «Я не решил», — ответил молодой человек. «Может быть, позднее? Или в том случае, если вам сделают выгодное предложение?» Худое, довольно выразительное лицо молодого человека, его светлые глаза заметно смягчались при улыбке. Вот именно. Они условились, что Альмейрос на несколько дней оставит у себя холст Кандинского. Альмейрос очень хотел бы посмотреть четыре других полотна, хотя бы ради собственного удовольствия, но молодой человек сказал, что с собой у него их нет, что они даже не в Буэнос-Айресе, вообще не в Аргентине. Он их оставил на хранение у своего брата в Боготе. Да, у него в Боготе семья, отец, мать и три сестры. И совсем скоро он к ним едет. «Вы говорите по-немецки?» — спросил Альмейрос. «Лишь несколько обиходных слов», — ответил он. «Сидни и всадник» — так называлась группа художников перед Великой войной 1914 года. Кандинский, Марк, Маккей, Клея. Все входили в нее. Любитель был бы наверняка заинтересован в покупке ваших пяти холстов сразу. Это уже почти своего рода собрание. Вы понимаете? «Понимаю», — сказал молодой человек. «Особенно для аргентинцев немецкого происхождения. У нас в Аргентине много немцев, особенно с недавних пор», — Альмейрос усмехнулся. «Франц Марк и Аугуст Макке, оба они погибли во время войны 1914-1918 году. Их холсты очень ценятся коллекционерами. Они погибли, не успев создать много работ, а для людей немецкого происхождения покупать эти полотна все равно, что, все равно, что совершать какое-нибудь патриотическое дело». «Я понимаю», — с улыбкой повторил молодой человек. «Согласен продать все пять холстов, если будет выгодное предложение. И спасибо за вашу честность. Я этого не забуду». «Нет, он не может сообщить свой адрес в Буэнос-Айресе. Он еще раз зайдет в галерею. Меня зовут Анри Харт», — сказал он в ответ на вопрос, который на прощание задал ему Альмейрос. 17-й день наблюдения стал днем, когда объявился Рихштейр. Диего Хаос был аргентинец. Он родился в Аргентине от отца, происходившего из Каринтии, и матери, урожденной, об этом она никогда не забывала напоминать, де Карвахаль и прочее, прочее, прочее. Маленький рост этого молодого толстощекого блондина был обратно пропорционален его цинизму, который достигал абсолютных высот, а веселая наглость нрава граничила с чистым безумием. Владея немецкими и английскими языками, кроме, естественно, испанского, он продолжал изучать право, не в силах окончательно с ним совладать, и недавно был взят в секретари богатейшим немецким иммигрантом по имени Эрих Штейр. На дворе стоял сентябрь, и минувшие пять месяцев службы окончательно раскрыли перед Диего сущность его патрона. Штейр Эрих Йоахим был очень богатым, очень умным, очень образованным, очень элегантным и утонченным, но при этом оставался самым мерзким, это же очевидно, Диего, из негодяев, по части подлости наверняка идя в группе лидеров. Диего с изысканной вежливостью адресовал Штейру улыбку. «Сеньор, я никогда не слышал об этом Кандинском, но я готов считать его восхитительным». Он равнодушным взглядом посмотрел на картину и воскликнул: «Восхитительно!» после чего вышел из галереи на улицу, чтобы поглазеть на синьорит.